В ночь его неожиданного приезда в Ривертон, пока мистер Гамильтон и миссис Таунсен хлопотали насчет ужина и спальни, Нэнси наклонилась к моему уху и поделилась всем, что знала сама. Робби — сын недавно титулованного лорда Гастинга Хантера, который прославился изобретением нового вида стекла. Его можно было обжигать в печи. Лорд купил большое имение под Кембриджем, выделил одну из комнат для своих экспериментов и зажил жизнью сельского помещика вместе с женой. А этот мальчик, по словам Нэнси, появился на свет в результате интрижки Хантера с горничной, молодой испанкой, ни слова не знавшей по-английски. Девушка быстро надоела лорду, но он согласился содержать ее и ребенка и даже оплатить обучение мальчика в обмен на молчание. Молчание ее и довело. Говорят, она наложила на себя руки. «Как не стыдно», — повторяла, покачивая головой Нэнси, — «так обращаться с горничной, оставлять ребенка без отца». Неудивительно, что им все сочувствуют. «И все-таки», — многозначительно глядя на меня, — говорила она, — «ее светлость вовсе не в восторге от такого гостя». «Не нашего он поля ягода». Понять ее было несложно. Есть титулы и титулы. Одни передаются от поколения к поколению, другие сверкают, что твой новый автомобиль. Робби, сын, неважно, законный или нет, новоявленного лорда Хантера, был недостаточно хорош для Хартфордов, а значит и для нас. «Ну расскажите», — просила Эмилин, — «чем вас обидел ваш папа?» «Что еще за допрос?» — улыбаясь, перебил ее Дэвид и повернулся к Робби. «Извини, Хантер, эта парочка на редкость любопытна, им общения не хватает». Эмилин с улыбкой кинула в него ворохом бумаги. Бумага не долетела и свалилась в кучу других оберток, разбросанных под елкой. «Ничего страшного», — напряженно ответил Робби и отбросил с лица прядь волос. «С тех пор, как умерла мама, отец пытается меня приручить». «А вы?» — спросила Эмилин. «А я не хочу, чтобы меня приручали, особенно он». «А зачем он это делает?» — не отставала Эмилин. Робби грустно улыбнулся. «Отец долго пытался забыть о моем существовании, а теперь вдруг сообразил, что ему нужен наследник. Жена, видимо, не смогла подарить ему сына». Эмилин приводила непонимающий взгляд с сестры на брата. «Вот Робби и собрался на войну», — подытожил Дэвид, — «чтобы отвязаться». «Сочувствую», — нехотя выдавила Ханна. «И я», — поддержала Эмилин, — ее детское личико выражало искреннюю жалость. «Вы, наверное, очень тоскуете по маме. Я, например, страшно тоскую по своей, хотя совсем ее не помню». Наступила тишина. Потом Робби, не поднимая головы, сказал: «Мне кажется, будто я был в нее влюблен. Странно, да?» «Да нет», — отозвалась Ханна. Эмилин вздохнула. «А теперь вы идете на войну, чтобы оказаться подальше от жестокого отца? Прямо как в книжке». «В мелодраме», — сказала Ханна. «Нет, в романе», — горячо возразила Эмилин. Она развернула очередной сверток, и на колени ей высыпалась куча самодельных свечей, наполнивших воздух ароматом корицы. «Бабушка говорит, что долг каждого мужчины — идти на войну. Те, кто остается дома, — дезертиры и негодяи». По моему телу снова побежали мурашки. Я посмотрела на Альфреда и тут же отвела глаза, встретившись с его взглядом. Его лицо пылало. В глазах светилось оскорбленное самолюбие. Совсем как тогда, в деревне. Он резко встал, уронил тряпку, а когда я попыталась вернуть ее, покачал головой и, не глядя мне в глаза, пробормотал что-то насчет мистера Гамильтона, который, поди, его уже ищет. Я беспомощно глядела, как он спустился по лестнице и выскользнул из библиотеки, незамеченный младшими Хартфордами. «Ну почему я такая несдержанная?» Отвернувшись от елки, Эмилин посмотрела на Ханну. Бабушка разочаровалась в Па. Считает, что ему на все наплевать. «Ей не в чем разочаровываться», — отрезала Ханна. «А Па вовсе не наплевать. Если бы он мог, он в ту же секунду оказался бы на фронте». В комнате повисла тяжелая тишина, и я услышала, как часто я дышу, переживая за Ханну. «Не кидайся на меня», — надулась Эмилин. «Это не я говорю, а бабушка». «Старая ведьма», — рявкнула Ханна. «Да Па делает для фронта все, что может». «Ханна была бы рада пойти с нами в армию», — сказал Дэвид Робби. «Они с отцом никак не могут понять, что война не место для девицы и пожилых мужчин с больными легкими». «Не говори ерунды, Дэвид», — потребовала Ханна. «Какую именно?» — уточнил тот. «Что война не для женщины и стариков, или что ты рвешься на фронт?» «Ты знаешь, что от меня было бы не меньше пользы, чем от тебя. Ты сам говорил, что я хорошо разбираюсь в стратегии». «Это не игра, Ханна», — резко сказал Дэвид. «Это война. С настоящим оружием, настоящими пулями и настоящим врагом. Это уже не выдумка и не твоя прихоть». Я затаила дыхание. Ханна выглядела так, будто получила пощечину. «Нельзя всю жизнь прожить в придуманном мире», — продолжал ее брат. «Ты не сможешь провести остаток своих лет, сочиняя приключения, описывая несуществующие подвиги, изображая вымышленных героев». «Дэвид!» — крикнула Эмилин. Она переводила взгляд с него на Робби, ее нижняя губа дрожала. «А как же правило первое? Игра — это секрет!» Дэвид обернулся к ней. Его лицо смягчилось. «И правда, я забыл. Прости, Эмми». «Ведь секрет же!» — прошептала она. «Мы же договорились». «Конечно, секрет», — подтвердил Дэвид и взъерошил волосы Эмилин. «Ну, хватит, не переживай». Он наклонился и снова заглянул в коробку с игрушками. «О!» — воскликнул он. «Глядите, кого я нашел. Это же Мейбл». Он поднял стеклянного нюрнбергского ангела с благочестивым восковым личиком, с крыльями из стеклянных нитей и в гофрированном золотом облачении. «Она тебе всегда больше всех нравилась. Давай я посажу ее на верхушку». «А можно мне?» — вытирая глаза, попросила Эмилин, не желавшая, несмотря на обиду, упускать такую возможность. Дэвид с заметной скованностью посмотрел на Ханну. «Что скажешь? Есть возражения?» Ханна холодно, с неприязнью глядела на него. «Ну, пожалуйста», — просила Эмилин. Она вскочила на ноги, вихрь юбок и оберточной бумаги. «Вы всегда сажаете Мейбл. Мне еще ни разу не разрешили. Я уже доросла». Дэвид притворно задумался. «Сколько тебе лет?» 11. 11. Почти 12. Эмилин с готовностью закивала. «Ладно», — решил наконец Дэвид и кивнул Робби. «Поможешь?» Вдвоем они подтащили к елке лестницу и установили ножки на полу, сплошь засыпанным оберточной бумагой. «Ого!» — захихикала Эмилин, забираясь по ступенькам с ангелом в руке. «Я лезу прямо как Джек по бобовому стеблю». На предпоследней ступеньке она остановилась и вытянула руку с ангелом к верхушке елки, которая заманчиво покачивалась все еще довольно далеко от нее. «Вот вредная!» — пропыхтела Эмилин и посмотрела вниз, на три задранных к ней лица. «Почти достала. Еще немножко». «Осторожней!» — предупредил Дэвид. «Тебе там есть за что уцепиться?» Эмилин протянула свободную руку и схватилась за неустойчивую еловую лапу. Потом взялась за соседнюю второй рукой. Медленно-медленно подняла левую ногу и поставила ее на верхнюю ступеньку. Когда она подняла правую ногу, я затаила дыхание. Эмилин торжествующе улыбнулась и только собралась посадить Мейбл на ее законное место, как наши глаза встретились. Ее торчащая над верхушкой елки мордочка вытянулась от удивления, потом от испуга. Эмилин поскользнулась и загрохотала вниз. Я открыла рот, чтобы крикнуть, предупредить. Увы, поздно. Как тряпичная кукла, Эмилин рухнула на пол и осталась лежать там грудой белых юбок среди разбросанных оберток. Комната будто увеличилась. Мы оцепенели в молчании. И вдруг все взорвалось шумом, криком, паникой. Дэвид схватил сестру в объятия. «Эмми! Что с тобой, Эмми?» Он посмотрел на пол, где валялся разбитый ангел. Стеклянные крылья все в крови. «О, Господи, она себе руку раскроила!» Ханна упала рядом с ним на колени. «Вот тут, запястье!» Она оглянулась, еще кого бы позвать на помощь, и заметила Робби. «Найдите кого-нибудь!» Я скатилась вниз по лестнице, сердце колотилось как бешеное. «Я сбегаю, мисс!» — крикнула я, выскакивая за дверь. Я понеслась по коридору, каждый вздох упреком вырывался из груди. Перед глазами маячило неподвижное тело Эмилин. «Это я виновата!» Меньше всего она ожидала увидеть мое лицо над верхушкой ели. «Если б я не подглядывала, если б не напугала ее!» Выскочив на лестничную площадку, я со всей силы врезалась в Нэнси. «Эй, потише!» — нахмурилась та. «Нэнси!» — еле выдохнула я. «На помощь! Она вся в крови!» «Ни слова не поняла. Что ты там бормочешь? Кто в крови?» «Мисс Эмилин. Она упала в библиотеке с лестницы. Мастер Дэвид и Роберт Хантер». «Так я и думала!» Нэнси крутнулась на каблуках и побежала в кухню. «А все этот мальчишка. Вот сразу он мне не понравился. Приехал без приглашения. Кто ж так делает?» Я пыталась объяснить, что Робби вовсе ни при чем, но Нэнси не слушала. Она сбежала вниз по лестнице, ворвалась в кухню и выхватила из шкафа аптечку. Всегда знала, что такие гости не к добру. «Нэнси, он не виноват». «Как это не виноват? Еще и дня не прогостил. А вон уже что стряслось». Пришлось замолчать, тем более, что я еще не отдышалась и не могла сказать ничего внятного в защиту Робби. Нэнси отыскала бинты и лекарства и побежала наверх. Я скакала по ступеням, следом за ее уверенной худой спиной. Каблуки черных туфель осуждающе простучали по полу. Нэнси все уладит. Она всегда знает, что делать. Но мы опоздали. На кушетке, с мужественной улыбкой на бледном лице, полу лежала Эмилин. Брат и сестра сидели по бокам, и Дэвид поглаживал ее здоровую руку. Раненое запястье, крепко перевязанное полосой белой ткани, куском платья, сообразила я. Эмилин пристроила на коленях. Робби Хантер стоял рядом. «Со мной все в порядке», — сказала Эмилин, глядя на нас. «Меня спас мистер Хантер». Она подняла на Робби покрасневшие глаза. «Я так ему благодарна?» «Мы все благодарны», — сказала Ханна, не сводя взгляда с Эмилин. Дэвид кивнул. «Очень впечатляющий, Хантер. Где ты этому научился?» «Мой дядя врач», — ответил Робби. «Я даже хотел последовать его примеру, но передумал. Не люблю вида крови». Дэвид оглядел окровавленные тряпки на полу. «А так и не скажешь». Он повернулся к Эмилину и погладил ее по голове. «Хорошо, что ты не похожа на своих плаксивых кузин, Эмми. Рана-то не шуточная». Если Эмилин и слышала брата, виду она не подала. Она смотрела на Робби Хантера, как мистер Дадли на свою елку. Позабытый рождественский ангел валялся у ее ног с философским спокойствием на лице. Разбитые стеклянные крылья, одеяние, измазанное кровью. «Таймс. 25 февраля 1916 года. Аэропланы против дирижаблей. Предложение мистера Хартфорда. От нашего специального корреспондента из Ипсвича, 24.02. Мистер Фредерик Хартфорд, который выступит завтра на заседании парламента по вопросу противовоздушной обороны Британии, согласился поговорить со мной уже сегодня и осветить проблему в целом. Мы встретились в Ипсвиче, где мистер Хартфорд открыл огромный новый завод при участии инвесторов, в частности, известного бизнесмена мистера Саймона Лакстона. Мистер Хартфорд, брат майора Джонатана Хартфорда и сын лорда Герберта Хартфорда из рода Эшбери, уверен, что атаки дирижаблей можно будет отражать с помощью более быстрых и лучше оснащенных аэропланов нового образца, который был предложен авиаконструктором Луи Блерио. Новые аэропланы взлетают с большей скоростью за счет небольшого веса. Их предполагается оснащать пулеметом или бомбами, которые пилот будет сбрасывать сверху, а также прожекторами. Вес оборудования будет значительно меньше веса пассажиров. Мистер Хартфорд заявил, что не видит смысла в строительстве дирижаблей, так как они слишком неуклюжи и уязвимы, поэтому могут действовать лишь ночью. Деловое партнерство мистера Хартфорда и мистера Лакстона символизирует слияние старой и новой Британии. В то время как род Эшбери прослеживается до времен короля Генриха VII, мистер Лакстон — внук йоркширского шахтера, который в свое время стал фабрикантом и сильно преуспел. Его жена миссис Лакстон — американка, наследница владельца фармацевтической компании «Стивенсон Фармасьютикал».